Я засиделась в этом распадке, раскисла, и почти забыла то самое чувство, что погнало моих предков по маминой линии из безопасного и светлого благословенного края в темноту и неизвестность безнадежной войны. То же самое чувство, что заставляло папиных пращуров разворачивать свои корабли в туман, когда прямо по курсу уже маячил прямой путь. То, что подвигло неугомонных Эльдар искать себе другого мира, нового, не похожего на все, что были раньше. Во всяком случае, некоторые из них. Вперед, только вперед, и не оглядываясь до горизонта и дальше. Ведь как можно жить, так ни разу и не попытавшись заглянуть за край, а? Не самое худшее наследство – это вот умение уходить, не оглядываясь. Вы уж мне поверьте. У попадальцев есть очень популярная поговорка «возвращаться – плохая примета». Интересно, это они у нас подцепили или мы у них? Впрочем, в их случае народная мудрость себя полностью оправдывает. В моем, думается, тоже. Вперед, до горизонта и за край его, снова и снова, не оглядываясь, и только так. «Все верно, Нол», — улыбнулся Миновазин, — «только так и надо». Я опять думала вслух, немного смущенно потупилась я. «Не-а», — Аминалон подмигнул, — «не вслух, просто громко». Дир, понимающе ухмыльнулся мне в зеркальце. Только Тавия, обернувшись, окунула меня в бирюзу растерянности и непонимания. Счастливая и безмятежная душа, кое неведомы сомнения и непокой. Наверное, я и завидовала отчасти. А впрочем, нет, нет. «Приехали!» — возвестил Дир, лихо с разворотом, останавливая машину прямиком у главного входа в здание вокзала. «Ну что, девочки направо красоту наводить, а мальчики...» «Налево!» — фыркнул я. «Салон связи там. Выберите мне что-нибудь противоударное, что ли?» «Чтоб выдержало прямое попадание из установки залпового огня?» Сын дома уши снах подмигнул. «И состязание в метании телефонов на дальность? Мы уж постараемся, не сомневайся». «Опять чего-нибудь с паучьей тематикой будет?» Я вздохнула и выбралась из машины. «Встречаемся в баре «Мотовоз» через 40 минут». «Через час», — категорично уточнила Тавариль. «Раньше не получится». «Значит, через полтора», — со смешком подытожил Аминалон. Надо отдать должное триадско-наядскому сервису в сфере услуг. Если категоричная просьба, нервно подергивающей веком эльфийки с бешеными глазами, сделать у нее на голове что-нибудь в стиле «Лучиэль идет на войну» и ошарашила мастериц круглосуточного салона с подозрительным названием «Морская капуста», то они это никак не показали. Тихие всхлипывания над неровно обкромсанными волосами сумасшедшей клиентки не в счет. Пока Тавариль щебетала о чем-то с маникюршей, а парикмахерша Наяда шмыгала носом над моей головой, я успела порядком заскучать, а заодно и изучить список предлагаемых салоном услуг. Чего тут только не было. Например, визаж под дроу включал в себя не только перманентное осветление волос и изменение пигментации кожи, но и консультацию окулиста в процессе индивидуального выбора красных контактных линз. Или нехирургическая коррекция ушных раковин и разреза глаз. Косметические операции весьма популярны среди попаданок. С современным развитием индустрии красоты закосить под эльфийку стало до обидного просто. Впрочем, как пояснила любопытствующая мне мастерица, в этом сезоне наибольшей популярностью пользовались орки. В салоне предлагали весь комплекс процедур, по итогу которых любая женщина, более-менее подходящая по росту и комплекции, могла примерить на себя образ смуглой чернокосой арчанки. Эру, и куда только катится этот мир, а? «Ничего так», — одобрительно кивнула я, взъерошив короткие пряди на затылке. «Живенько. Благодарю, милейшая. Ваш талант, несомненно, является украшением распадка». Польщенная Наяда зашмыгала громче. А когда я, гулять так гулять, отблагодарила умелицу не только на словах, но и в древних, шмыганье переросло во всхлипывание. Кажется, пора покидать эту обитель вселенской скорби. А то и так настроение, хоть погребальные гимны запевать. А тут еще обстановка располагает к обильному слезоотделению. «Тавариль, вы закончили?» – нетерпеливо позвала я, расплатившись. Эльфика встрепенулась и тоже поспешила покончить с косметическими процедурами. Я хмыкнула, подумав, что Аминалон оказался прав. Все это копошение и впрямь отняло ровно полтора часа. Примерно столько же оставалось мне до поезда. Ну что ж, еще можно многое успеть. Например, воспользоваться служебным положением и способностями находящегося под рукой мага воды в личных целях.